«Что это за машина, вы знаете?» — поинтересовался Сварог, наклонившись вперед. «Не знаю. Известно только, что стоит она всех денег княжества. Для ее создания князь снес дома по соседству с дворцом, отгородился каменной стеной и построил там громадный цех. Проникнуть туда нет никакой возможности. Впрочем, я и не пытался». «Почему же?» «А зачем?» «Мастер Гейр, скажу вам по секрету так. Очень давно еще, когда я сотником служил в Бадре, взяли мы одного прорицателя. Так он накаркал мне потом, что умру я в возрасте 74 лет там, где много снега, но не из воды. Так и сказал, где много снега, но не из воды. Что это означает, я до сих пор в толк не возьму». «И вы верите в предсказания?» — спросила Клади. «Не верю», — ответил Тавер, не задумываясь. «Но вот только он много чего еще наболтал, и все, как есть, сбылось. И что меня из армии попрут, и что в Митраке осяду, сказал, что даже и Грамотар увижу. Так что подгонять судьбу мне резона нет, м?» «Пожалуй», — протянул Сварог и подумал, — «фаталисты они все, вот в чем дело. А как тут с другой-то стороны фаталистом не стать? А, кстати, о некоем деятеле по прозвищу Серый Рыцарь. Этот прорицатель ничего не говорил?» «О Сером Рыцаре? Не, кто это?» «Так, король один», — махнул рукой Сварог. «Забудьте. Значит, насколько я понял, отыскать тропу не так-то легко. Проще на рыбачьей лодке найти блуждающие острова», — развел руками Тавер. «Острова, острова», — задумался Сварог. «Опять прямая аналогия с Таларом. Там летающие, здесь блуждающие. Значит, они существуют?» «Я убежден», — кивнул субгенерал, — «хотя прямых доказательств пока не обнаружил, только слухи. Знаете, какой-то моряк встретил плавучий остров в океане. Какой-то путешественник даже побывал на таком населенном исключительно красотками, соскучившимися по мужской ласке. Кто-то своими глазами видел живого Тагорта. Но при всем при том я умею отличать более-менее правду от явной выдумки. Насобачился, знаете ли, так, что очень похоже на правду. Это одна из самых интересных загадок Демиреи, мастер Сварог. Никто не знает, сколько этих островов, как они называются, кто на них обитает, почему они дрейфуют и почему не тонут, когда наступает тьма. Но если это не миф, не очередная утка, если там действительно живут люди, то они должны помнить о временах до наступления первой тьмы, владеть кое-какими знаниями и технологиями оттуда. Он вдруг замолчал и уставился на Сварога округлившимися глазами. «И, возможно, им известно о тропе». Клади открыла было рот, но говорить передумала и промолчала. Смотрела на них, нахмурясь, нервно теребила воротник охотничьего камзола. «Совершенно верно», — спокойно кивнул Сварог. «К этому-то я и клоню. А скажите лучше вот что. Вы карты умеете читать?» «Да вообще, как каждый образованный человек», — скромно ответил отставник. «А что такое бумага Ваграна, вам известно?» Клади вскинула на Сварога изумленный взор. «Ну еще бы!» — засмеялся Павер. «Еще один очаровательный миф о спасении, такой же, как и...» Внезапно он смеяться перестал, словно ему с размаху заткнули рот, и с подозрением посмотрел на Сварога. «Так, отставить. Постойте, погодите-ка минутку. У вас что, есть и бумага Ваграна?» Вместо ответа Сварог, щурясь от сигаретного дыма, встал, вытащил из кармана лист пластика, небрежно отодвинул бутылку с бокалами и расстелил карту на столе. Вот тут-то Певера проняло по-настоящему. Певер рванулся вперед так стремительно, что едва не столкнулся с ним лбом. Трепетно, как по телу любимой женщины, провел по карте отчетливо дрожащей ладонью, жадно впился взглядом в символы. Но когда он заговорил, голос его был неестественно, пугающе спокоен. «Ну, знаете ли», — сказал он, не поднимая головы, — «граф, вы сами-то понимаете, что мне показываете? Вы знаете, сколько это стоит?» «Понятия не имею», — честно ответил Сварог. «И сколько?» «Это она?» — шепотом спросила Клади. «Очень похоже», — проворчал вояка. «Очень». «Вот и подпись Ваграна, а ведь ее не подделаешь. Любой документ с поддельной подписью тут же сгорит, если верить преданию». «Фу, черт! Аж сердце зашлось! Час от часу не легче!» Он выпрямился, взял Сварога за лацканы камзола и легонько встряхнул. «Как? Откуда?» «Это искал Ленар в библиотеке замка», — ответил Сварог и мягко высвободился. «А я нашел. С помощью, как его, Геккарата». Клади вдруг рассмеялась и чмокнула Сварога в щеку. «Мастер Сварог, вам когда-нибудь говорили, что вы гений?» Ее глаза сияли. «Я вас обожаю, граф!»